Глава вторая. Я хлопнула глазами несколько раз, осмысливая услышанное. Родители в последнее время часто ссорились. Из-за денег, из-за быта, из-за всяких мелочей в сущности. Но я не думала, что дойдет до развода. «Пап, ты серьезно?» «Да», — сухо ответил он. «Подожди, ну ведь нельзя так рубить с плеча!» Отчаянно посмотрела я на него. «Вы 25 лет счастливо прожили вместе. Вам надо просто все обсудить и помириться». «Нет, Марьяна, тут нечего обсуждать. Не так уж счастлив был наш брак, как тебе казалось. Решение принято, и не нужно пытаться меня отговаривать». Я в растерянности смотрела на отца, не веря своим ушам. «Папа, ты что такое говоришь? Вы же любите друг друга». «Нет, не любим. Буду с тобой до конца откровенным, дочь. Я давно уже люблю другую женщину». «Что?» Думала, я ослышалась. Полученная информация просто не хотела укладываться в голове. «Ты бросаешь маму из-за другой женщины?» «Да», — спокойно подтвердил отец, будто это являлось вполне себе обычным и нормальным фактом, в котором не было ничего предосудительного. Я резко встала, проскребя ножками стула по кафельному полу, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Нет, пап, ты, конечно, всегда был сложным человеком, но такого я от тебя не ожидала». «Сядь, Марьяна!» — сквозь зубы потребовал он. Но я и не подумала подчиняться, развернулась и быстрым шагом отправилась разыскивать маму. Сложно было даже представить, что она сейчас чувствует. Поднявшись на второй этаж, я вломилась в родительскую спальню и застала маму в слезах. «Мам!» — тут же бросилась я к ней на шею и сама чуть не разревелась. «Прости, доченька!» — всхлипнула она, вытирая слезы рукавом халата и пытаясь спешно успокоиться. «Я не хотела, чтобы ты увидела меня в таком состоянии. Он тебе все рассказал, да?» «Мам, это какой-то трэш!» Сочувственно посмотрела я на нее. «Мне кажется, у него просто крыша поехала, не иначе». «Это жизнь, Марьяна», — возразила мама, успокаивающе поглаживая меня по спине. «Не переживай. К сожалению, иногда так случается. Я немного расклеилась, но обещаю взять себя в руки в самое ближайшее время. Все будет хорошо». «Мам, я не понимаю, какую швабру он там себе нашел? Вы прожили столько лет. Ты всегда заботилась о нем, как, блин, о маленьком ребенке. Рубашки ему гладила, готовила первое, второе и компот. И при том, что сама тоже работала. Терпела его ужасный характер, никогда не пилила за отсутствие денег. А теперь, когда у него все наладилось, бизнес пошел в гору, папочка решил найти себе другую. Наверное, еще и покрасивее, и помоложе». У мамы от моих слов задрожал подбородок, и я поняла, что несу лишнее. Ей и так сейчас приходилось несладко. Видеть ее в таком состоянии было просто невыносимо. Но отец, я готова была прибить его за такую выходку. И когда он без стука вошел в спальню, где мы с мамой сидели на кровати и обнимались, я окончательно пришла в бешенство. «Уходи отсюда!» — зарычала я на него. — Ты предатель! — Не надо так на отца, Марьян! — испуганно зашептала мама. — То, что произошло, это только между нами. На ваши отношения это не должно повлиять. Но я лишь отмахнулась от нее, высвободившись из объятий и воинственно поднимаясь на ноги. — Ты что, предлагаешь мне общаться с ним, как ни в чем не бывало? — возмутилась я. «Успокойся, доченька!» Встала вслед за мной мама и вцепилась двумя руками мне в локоть, будто боялась, что я могу броситься на отца с кулаками. «В жизни всякое бывает», — назидательно повторила она. «Не надо ссориться с папой». Отец же, судя по лицу, тоже закипал, хотя в данный момент уж точно не имел на это никакого права. «Марьяна, спустись вниз, давай закончим наш разговор». Строгим тоном потребовал он. «О чем? Я, кажется, уже услышала достаточно. вскинулась я, вырвав у мамы свою руку. «Я хочу тебе все объяснить». «Не надо, избавь меня от грязных подробностей». «Марьяна, прекрати сейчас же. Ты уже взрослая девушка, а ведешь себя как капризный ребенок», — повысил голос отец. «А ты себя как ведешь? Что, седина в бороду, бес в ребро? Кого ты там себе нашел? Какую-нибудь тупую малолетнюю соску с накачанными губами и сиськами, вроде той, с которой я видела тебя в городе?» Я действительно видела его один раз в ресторане с какой-то тёлкой. Он тогда мне сказал, что она менеджер по рекламе из агентства. И я, дура, поверила. Отец побагровел. «Не забывай, с кем разговариваешь!» Сквозь зубы процедил он. «Я тебя вырастил, соплячку. За обучение твое плачу. Квартиру тебе купил, машину». «Да забери обратно!» — выкрикнула я. «Марьяночка, успокойся, пожалуйста, перестань!» Снова схватила меня за руку мама, оттягивая назад. «Мы с папой вместе приняли это решение. Не нужно на него злиться. Никто от этого не застрахован, люди расходятся». «Да что с тобой, мам?» — с неверием посмотрела я на нее. «Он тебя на какую-то шлюху променял, а ты его еще защищаешь?» «Игорь, оставь нас, пожалуйста, я сама с ней поговорю», — нервно посмотрела мама на отца. Помедлив совсем немного и поиграв желваками, он все-таки вышел, шибанув дверью об косяк так, что стены затряслись. «Марьяша, не ссорься с ним, я тебя прошу», — снова зашептала мама, посмотрев мне в глаза едва ли не с мольбой. «Ты ведь знаешь, какой у него характер. Он запросто может перестать платить за твое обучение, отобрать квартиру, в которой ты живешь». «Мама, да плевать мне на это!» — негодовала я. Казалось, она несет какой-то бред. «Доченька, ты должна думать о своем будущем. Я не знаю, что у меня останется после развода. Вряд ли я смогу тебе так же финансово помогать, если отец сейчас обозлится на тебя». «Мама, неужели ты думаешь, я стану притворяться, будто нисколько не осуждаю его поступок ради выгоды? Кажется, ты плохо меня знаешь. Нет уж, мне ничего от него не надо». «Марьяна, ну что за юношеский максимализм?» — всплеснула руками она. «Я прошу тебя, успокойся и иди сейчас же помирись с отцом». «Извини, мам, но я, наверное, лучше поеду». Я развернулась и сама не своя вышла из родительской спальни. Но стоило спуститься в гостиную, как тут же нос к носу столкнулась с отцом. Он стоял прямо перед лестницей, сложив руки крест-накрест на груди и загораживая проход своей широкоплечей фигурой. «Уйди с дороги!» — потребовала я. «Если ты сейчас же не сбросишь спесь, пожалеешь, Марьяна!» — угрожающе произнес он. «Что? Неужели и правда все подарки свои у меня отберешь?» — оскалилась я. «Если надо будет, отберу». «Что ж, отбирай!» — развела я руками. «Мне ничего от тебя не надо, папочка! Только имей в виду, машина оформлена на меня, и я ее тебе не отдам. Оставлю себе в качестве моральной компенсации за то, что у меня такой отец». Он пришел в бешенство от моих слов. Мне показалось, его глаза буквально налились кровью. Воспользовавшись произведенным эффектом, я юркнула в щель между отцом и стеной и со всех ног побежала на улицу к своему мини-куперу, боясь, что разъяренный родитель догонит меня и отнимет ключи. С него сталось бы. С пробуксовкой отъехала от дома так, что комья земли вместе с газонной травой разлетелись в разные стороны. Гнала по трассе, как сумасшедшая, на этот раз забив на все правила. Терять все равно уже было нечего. Сердце билось в горле от злости и адреналина. Я не могла поверить, что это происходило с моей семьей на самом деле. Каким бы ни был папа, я любила его ничуть не меньше, чем маму. Да что там, они всегда воспринимались мною как что-то неделимое, такие разные, но самые близкие и родные. Я гордилась семьей, гордилась отцом, который смог добиться в жизни многого сам, Не без поддержки мамы, конечно. Оттого было еще больнее сознавать, что теперь у меня не останется никакой семьи. Но обиднее всего было за маму. Не понимала, как она может еще защищать отца, когда сама раздавлена его предательством. Я не убирала ногу с педали газа, выжимая из своего мини-купера все, будто за мной кто-то гнался. Объезжая фургон, я выскочила на встречную полосу, слишком поздно заметив на ней две тусклых фары, несущиеся прямо на меня со скоростью света. Назад возвращаться было поздно. Съезжать с трассы слишком опасно. Меня могло занести и закрутить. Машина легко перевернулась бы. Окончательно утопить педаль газа в пол и завершить обгон показалось моему инстинкту самосохранения самым верным решением. Так я и поступила. Стиснув руль, надавила на газ, что было сил, движок под капотом моей малышки заревел, и она рванула вперед за считанные секунды до столкновения, успев вернуться на свою полосу. От страха меня бросило в холодный пот. Кажется, вся жизнь пронеслась перед глазами. «На трассе нужно быть очень внимательной, слышишь меня? Очень внимательной, Марьяна!» Прозвучали в голове назидательные слова отца, сказанные в день, когда я впервые сама за рулем отправилась в город. Я максимально сбросила скорость, с тревогой глянула в боковое зеркало, и от увиденного в нем мои глаза снова расширились от ужаса. Низкая черная тачка, с которой я едва не столкнулась, крутанулась прямо посреди трассы полицейским разворотом и поехала в обратную сторону. 100% по мою душу.